Я вижу только, что небо синее, синее, как та дверь, как та синяя-синяя дверь. Гидеон, 28 августа. Я сделал так, как вы предложили, доктор Роуз, и мне нечего вам сказать, кроме того, что я чувствую себя полнейшим идиотом. Вероятно, эксперимент имел бы иные результаты, если бы я согласился провести его в вашем кабинете, но я не мог сосредоточиться на том, что вы говорили, и в тот момент мне все это казалось абсурдом, еще большим абсурдом, чем часы, потраченные на писанину в этой тетради, которую я мог провести, занимаясь на своем инструменте, как раньше. Но я так не прикоснулся к нему. Почему? Не спрашивайте об очевидном, доктор Роуз. Она ушла. Музыка ушла. Утром заходил папа. Он заглянул, чтобы узнать, не стало ли мне лучше. Читайте, не пробовал ли я играть, но он пощадил меня, не задав вопрос напрямую. Хотя никакой нужды спрашивать не было, потому что Гварнери лежал там, где он оставил его, когда привел меня домой после происшествия в Уигмур-Холле. Мне не хватило духу даже на то, чтобы прикоснуться к футляру. — Почему? — опять спрашиваете вы. — Вы знаете ответ. — Потому что сейчас мне не хватает смелости, если я не могу играть, если дар, слух, талант, гений, называйте как хотите, умер или совершенно покинул меня, то как же мне жить? Не что мне делать дальше, доктор Роуз, а как жить? Как жить, если суть и содержание того, чем я являюсь и чем был на протяжении 25 последних лет, целиком определялось музыкой? Тогда давайте обратимся к самой музыке, говорите вы. Если каждый человек в вашей жизни каким-то образом ассоциируется с музыкой, возможно, нам будет более внимательно надо изучить вашу музыку, чтобы отыскать в ней ключ к тому, что вас беспокоит. А я смеюсь и говорю, это что, каламбур? Вы намекаете на скрипичный ключ? Но вы смотрите на меня своим пронизывающим взором, отказываясь принять мой легкомысленный тон. Вы говорите: значит, то произведение Бартока, о котором вы писали, та скрипичная соната, с ней вы ассоциируете Либби. Да, эта соната ассоциируется у меня с Либби, но Либби не имеет никакого отношения к моей проблеме, уверяю вас. Кстати, отец нашел эту тетрадь. Когда он заходил проверить, как мои дела, он нашел ее на столе у окна. И прежде чем вы спросите, хочу сразу сказать, он ничего специально не высматривал. Может, он и неисправимо узколобый сукин сын, но он не шпион. Просто последние 25 лет жизни он отдал поддержанию карьеры своего единственного ребенка. Ему не хотелось бы видеть, как эта карьера окажется выброшенной на свалку. Хотя недолго мне оставаться его единственным ребенком. Я совсем забыл об этом в связи с... Вы знаете, в связи с чем. Ведь есть же еще и Джилл.